Христос воскрес, братья и сестры! Присаживайтесь. Когда я собирался на собрание, жена сказала мне: «Ну, ты так оделся сегодня, как будто Христос воскрес». Я постараюсь и проповедовать там тоже так. Прочитаю два места из Писания. Одно из 53 главы книги Исаии, а другое – послание к Ефесянам 4:8. Исаия 53:12. «Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». Ефесянам 4:8. Давайте прочитаю 4:7-8. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». В этом стихе использована такая военная лексика. Вошел на высоту, пленил плен. Мы себе можем представить полководца, военачальника, царя во время войны, который отправляется в сражение, может быть, несколько сражений, выигрывает их последовательно. И вот, когда окончательная победа одержана, и он захватывает, в том числе он получает добычу. И раньше делалось так, что военачальник, он делился добычей, распределял среди своих воинов. Ну, это и понятно, они рисковали жизнью, они ему помогли победить. И вот здесь такие выражения использованы. Иисус Христос, он зашел на высоту, он пленил плен, и он дал дары человекам, принес дары человекам. Но какая здесь происходит вот нестыковка с историческими фактами? А как мы Иисусу Христу помогли победить? На Голгофе или после Его смерти? Не мы, а другие люди. Кто-нибудь Ему помог? Он такой победитель, который после определенного момента шел сам и совершал это спасение. Только он мог это сделать. И чтобы яснее вот эту мысль проиллюстрировать, вот этот стих о пленении плена, я хочу рассказать, пересказать, напомнить вам две библейские истории. Одну коротко, а другую поподробнее. В Библии есть такие случаи, когда кто-то пленял плен. Например, родственник Авраама попал в беду. Там была война у четырех царей против пяти, и как-то здесь оказался замешан и Лот, да? Ну, просто, может, он жил там рядом. Вот он попал в плен. Когда Авраам узнал, он сразу же собрался, со своим отрядом помчался, напал неожиданно и освободил. Как он это сделал? Он пленил плен. Другая история, когда кто-то был взят в плен. Давид, вот во время между вот его победой над Голиафом, такой известный, и когда он стал царем уже, ну, общепризнанным, помните, он скитался, и был такой период, когда он провел часть жизни на Гевской земле возле царя Анхуса, и там был эпизод, когда его жен и жен его воинов захватили амаликитяне, взяли в плен, а Давид взял в плен амаликитян, пленил плен. И вот как это случилось? Помните, это книга «Первое царство», можете открыть и следить за тем, как я буду пересказывать, 30 глава. А в 29 главе первой книги царств описывается, что, оказывается, Давид вообще шел вместе со своим отрядом против своих же евреев, против Саула, когда Анхус пошел с филистимлянами в очередной раз на Израиль. Прошло несколько дней пути, это видно из начала 30 главы, что несколько дней. И вот эти князья филистимские говорят: ну чего он с нами идет? Ну, конечно, он нам спину начнет нас поражать, чтобы заслужить, выслужиться перед Саулом. И они сделали, они его отправили обратно. Следите за хронологией. Несколько дней туда, несколько дней обратно. И когда они пришли, допустим, прошла неделя, может быть, больше, они обнаруживают, что разграблен их лагерь, деревня, поселение, где их жили, где они жили, все перевернуто, может быть, сожжено. А самое главное, самое страшное, нету жен и нету детей, нету имущества, но это-то ладно, семей нету. И написано, вот эти взрослые воины, мужчины, шедшие на войну, они начали плакать. И плакали так долго, пока не стало сил, написано в 30 главе. Вот они испытали сильнейшее эмоциональное потрясение. Сначала у них было, я представляю, ну, потрясение от того, вообще они шли против своих воевать. Как они настраивались, я не представляю. Потом их отправили обратно. Может быть, они идут опять переживают, а что будет потом? Потом пришли, такой стресс случился. Неделя в пути. Наверное, со снаряжением каким-то, устали. И поднимают и плачут. И уже начали поднимать земли камни, чтобы бросать в Давида. Давид же руководитель, а кто всегда виноват? Кто главный, тот и виноват. Давид, Давиду самому было тяжело и плохо, его двух жен не стало здесь. И он молится Богу: «Господи, что делать?» Бог ответил: «Иди, догонишь». И они пошли. Они неделю были на ногах, вот такой стресс, и еще, может быть, не, я не знаю сколько, день, несколько дней, еще на ногах, полторы недели. И есть такая граница, есть такая черта, за которой всякие человеческие силы заканчиваются. И для части отряда Давида такая черта прошла возле берега, вдоль берега потока Васор. Это описывается примерно в первой половине 30 главы книги «Первое царство». Когда они подбежали к этому потоку или подъехали, они, Давид разрешил, передышка. Все спустились, бросились к воде, наклонились, припали, напились. После этого, может быть, перевернулись, отдышаться. Через несколько минут раздается команда Давида: «Встаем, двигаемся дальше». 400 человек поднялось, 200 остались лежать. Так написано. Ну, почти так написано. Я немножко детали добавляю. 400 перебрались через поток, а 200 остались. И даже тот факт, что им надо было идти спасать самых близких им людей, жены, детей, он не придал им силы. Силы закончились, вообще все. И они здесь остались. 200 остались, а 400 побежали дальше или поскакали, не знаю. Как искать этих амалекитян? Ну, Бог сказал, что догонят и найдут. И вот Бог послал, Бог так сделал. Мальчика нашли они, который был слуга, египтянин. Вот этих амалекитян, он был больной, и они его бросили, пусть умирает в пустыне, чтобы зря не кормить и не возиться. Они его откормили, привели в чувство. И он их привел к этим амалекитянам. Короткая схватка, исход которой предрешен, и одержана победа. Я себе представляю, вот этих жен, наверное, сначала они перепугались еще больше. Очередная напасть, еще кто-то прискакал, еще что-то делается. А потом они начали узнавать знакомые лица. Наши пришли, нас сейчас освободят. Вот этот произошел бой, и они их освободили. И вот эти жены начали разыскивать своих мужей, обнимать их. Ну, они воссоединились. Я себе представляю, некоторые жены, числом примерно 200, они тоже вместе со всеми радовались. Ура! Слава Богу! Освободили! Ну, где же мой миленький, который меня спас, герой? А эти его соратники так неловко взгляды прячут. Ну, он, знаешь, того возле потока Васор отдыхает. Как отдыхает? Дети скачут, прыгают. Ура! Папа, папочка нас спас! Где наш папа? Ваш папа спит. И вот одних мужей, жены, я так представляю себе, на руках готовы носить, а другие жены думают, что сейчас при встрече у потока Васор, может быть, кому-то не поздоровится. Одни дети висят на шее у своих пап, а другие не понимают, как так. Одни папы здесь, а другие папы там спят. И вот это вот я перед тем, как идти дальше, я хочу вот вам задать несколько вопросов, чтобы мы не думали так вот, ну да, вот эти-то герои, да, вот те-то, ну, слабаки. Вот братья, например, у вас такого не бывало, что вы спали, а жена тоже уставшая в этот момент, в это время, ну, ребенка, например, на руках носила и тоже была замучена, и мы были, и вы замучены. Ну вот нету сил встать и все. Или пусть не ночью, а днем или вечером, вот папы, вы лежите на диване или сидите на диване, а возле дверей стоят дети, папа, пошли гулять, да, сейчас пойдем. И дети давно готовы, а мы все сидим, а мы все никак не встанем. Вот в церкви есть, это бытовые примеры, а вообще в церкви, наверное, есть люди, которые остановились у потока Васор и не идут дальше. И одни пошли дальше, а другие вот не могут, нету сил. И разные причины – устали, обиделись, задеты, нет сил, запинающий грех, есть такое выражение в Библии. И есть в Библии место, Павел сказал, вы сильные, носите немощи бессильных. Мы сильные должны, да? Я так не точно цитирую. А вот как определить, где сильные, а где слабые? Я про это думал, когда размышлял над этими темами. Ну вот на меня посмотрите, чтобы проще было. Вот я сильный или слабый? Ну, служитель, проповедник, наверное, сильный должен быть. Наверное, в разное время все мы застреваем у потока Васор. И тот, кто вчера перешел через него успешно, может завтра там остаться. И потом прятать глаза. Или делать вид, что все нормально. У меня был, ну, например, чтобы было понятно, случай такой однажды, когда я тоже возле него застрял. И, ну, на этот раз или на тот раз по-серьезному, как мне казалось, ну, наверное, так и есть, я сделал грех, неправду. И так мне тяжело от этого было на сердце. И вот я иду по городу, и встречается брат один. Он есть сейчас в этом доме молитвы. И говорит, Саша, что такое, что у тебя случилось? Ну, я ему рассказал, что случилось. И он так долго-долго думал. А потом, ну, потом придумал, сказал мне, как можно это решить. И мы помолились вместе. И я так благодарен Богу, что мне Бог Давида послал, ну, в сравнительно скорое время после того, как он мне понадобился, моего Давида на моем потоке Васор. И вот вернемся к этим 200. 400 перешли, вернулись. Как-то они там встретились и поприветствовались. Не знаю, как эти жены, эти мужья и эти дети. И 400 говорят, жен пусть берут своих, детей пусть берут своих, а денежки, материальная добыча, ну, на 400 разделим частей. Назревает такая напряженность, да? Давид – руководитель здесь. Все смотрят на него, и Давид говорит, нет, делить будем на 600 частей. Они же не заслужили, это несправедливо. И вот есть новозаветное слово, которое как раз про это. Когда не заслужили, когда несправедливо, а все равно получают. Как это слово звучит? Как? Милость, а еще? Не слышу. Благодать, да? И, кстати, вот я сказал, что не знаешь, кто завтра будет возле этого Васора останется, да? У Давида случился день, сегодня он такой сильный, сегодня он победитель. А случился день, когда все пошли на войну, помните? Уже во второй книге царств описывается. А Давид остался. Остался где? У потока Васор. Не пошел, устал и согрешил. И дальше вот эта вот длинная история, с одной стороны, очень некрасивая, страшно некрасивая, а с другой стороны, история благодати. И Давид потом написал песню, в которой есть такой куплет: «С милостивым ты поступаешь милостиво». Вот он когда-то раздал на всех, разделил одинаково. Милостиво поступил, по благодати. И потом ему Бог тоже дал благодать, дал возможность покаяться, послал человека. Ну, кто-то скажет, или все вы подумаете, это все, конечно, интересная история и полезная, может быть, мысль, но при чем тут Пасха и воскресение Иисуса Христа? А я сейчас скажу, при чем. Вот представьте себе, что несколько потоков Васор. Вот дошли 600, 200 остались, 400 пошли дальше. А был бы там еще один такой поток, и еще 3 дня или 1,5 недели. Я уверен, что осталось бы, например, 100, вернее, 300, а 100 пошли бы дальше. А еще один поток прошел бы. Может быть, 5 пошли бы дальше. А еще один. И был бы такой момент, когда дальше мог бы пойти только один. У Иисуса Христа было 120 учеников. И было у Него 70 учеников, которых Он посылал. И были у Него 12 учеников. И были у Него 3 ученика. Вы замечаете круги, да? Все ближе, ближе, все теснее, все откровения, разговоры. А в Гефсимании Он молился один. И на кресте висел один. И жертву за нас понес один. И был такой поток Васор, через который смог перейти для нашего спасения только Он. Только Он смог нас спасти. И, возвратившись из-за того потока Васора смерти, Он пришел с дарами. Давид оттуда пришел с дарами и раздал эти дары на всех поровну. Иисус Христос из-за своего потока Васора тоже пришел с дарами. Воскресение, Дух Святой, доступ к Отцу открыл. И эти дары Он не сохранил при себе. Я достоин. Справедливо будет для меня, а для вас несправедливо. Я буду этим пользоваться. Он на престол сел, Он царем стал. А Он эти дары начал раздавать поровну. Фоме и так далее. Про кого раньше говорили. И это учение о благодати. И поэтому об этом можно говорить в такой день, как сегодня. И что такое благодать? И благодать – это не только, чем мы спасаемся, это благодать – это то, как мы должны жить. Петь надо в благодати, говорить друг с другом надо в благодати. Постоянно Павел повторяет это выражение. А как? А что такое благодать? Вот из этой истории. Благодать – это когда ты сильный и делись с тем, у кого силы нету. И открывай глаза, смотри вокруг, замечай. Этот брат заметил, что у меня было такое выражение лица, и он спросил меня, а мог бы просто сказать: «Хорошая погода, ну, увидимся в воскресенье». Благодать – это задавать вопросы, может быть, ну, это искать, как помочь. Иисус Христос, написано: «Вы знаете благодать Господа, Он обнищал ради нас, вот, раздал свое богатство нам». Это делиться. И почему Давид, царь, начал вообще, ну, так повел этот вопрос? Не по справедливости, а по милости. Он руководитель, и как мудрый руководитель, он, конечно, захотел, чтобы в его, ну, как сказать, отряде было единство. потому что завтра пойдут, и, может быть, эти 200 уже, а они будут сильными, и все поменяется местами. И ради единства надо поступить так. И вот эта 4 глава Ефесянам, посмотрите, как она начинается. Я прочитал 7 и 8 стих, а 2 и 3. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Это же эта история и есть. Чтобы сохранить единство, надо было кому-то к кому-то снизойти. Благодать, она ведет к единству, когда мы ее понимаем и когда мы ее практикуем. И я хочу очень быстро сказать еще одну мысль. Для слабых. Но вообще слабым быть удобно. Я немощный, я новообращенный, я проблемный. Заботьтесь обо мне, вразумляйте меня, терпите меня, возитесь со мной. Ну, комфортная такая позиция. Но может настать такой момент, когда слабый и тот, кто, ну, по разным причинам слабый, вот по разным, вообще по всем. Может быть, он только вчера покаялся. Может быть, он давно покаялся, и вот, как я рассказал, ему нравится это положение. И может настать момент, когда слабый увидит, что те, кто сильные, они ведут себя не как сильные, а как слабые. Они бегут, они трусят, они падают, они отступают от Бога, они грешат. И что тогда делать? Вот еще эта новозаветная история – связанная со смертью и воскресением Иисуса Христа. Вот под таким углом давайте посмотрим. Вот сильные, 12 апостолов. Наверняка они ходили и посматривали, ну, немножко да свысока на других. Ха, вот этот вот Никодим ночью пробирается к Иисусу, потому что боится потерять свое место в Синедрионе. Но мы-то не такие, мы днем ходим, мы не стыдимся, мы все оставили. А Петр утверждает, если все оставят, то не я. И через очень короткое время все они оставляют его. И их место занимают тайные ученики, слабые, вчерашние. Никодим. Кто хоронит Иисуса Христа? Никодим, вот этот вот, который дворами пробирался, который еле-еле, чуть слышно что-то говорил про Иисуса в Синедрионе и сразу замолкал. Потому что это в самом деле было опасно. И другой написано «Тайный ученик из страха от иудеев» Иосиф Аримафейский. Вот они хоронят. И через поток в Ассор переходят вчерашние слабые и делают то, что должны делать вот эти сильные вчерашние. Если случится такая у вас ситуация, а может, уже случалось, и, скорее всего, случится, когда вот мы привыкли, вот этот духовный, он должен вести себя так. Ну, а я-то, а я? Ну, если будет такая ситуация, что духовный вас, с вами обойдется недуховно, или больно сделает, или еще что-то, или вы увидите просто, что он ведет себя неправильно. Вы переходите в свой поток в Ассор. Вот сейчас самое время. Вы поступаете правильно, по-христиански. И не смотрите на тех свысока, потому что все может еще раз перевернуться, еще раз и еще раз. И напомню самую главную, наверное, мысль, что Иисус Христос, перешедший тот в Ассор, который никто из нас не мог перейти, Он вернулся с дарами, не оставил нас, раздал, и в этом благодать и заключается – раздавать, делиться и снисходить. Давайте помолимся, чтобы у нас с вами получалось жить по благодати Христа.